Глава третья. Швейк снова в своей маршевой роте. Майор, который на вчерашнем утреннем заседании суда по делу Швейка исполнял обязанности аудитора, вечером пил с фельдкуратом на брудершафт и клевал носом. Никто не знал, когда и как майор ушел от генерала. Все напились до такого состояния, что не заметили его отсутствия. Даже сам генерал не мог разобрать, кто именно из гостей говорит. Майора не было среди них уже больше 2 часов, а генерал, покручивая усы, глупо улыбаясь, кричал: «Это вы хорошо сказали, господин майор!» Утром майора нигде не могли найти. Его шинель висела в передней на вешалке, сабля тоже, не хватало только офицерской фуражки. Предположили, что он заснул где-нибудь в уборной. Обыскали все уборные, но майора не обнаружили. Вместо него в 3-м этаже нашли спящего поручика, тоже бывшего в гостях у генерала. Он спал, стоя на коленях, нагнувшись над унитазом. Сон напал на него во время рвоты. Майор как в воду канул. Но если бы кто-нибудь заглянул в решетчатое окошко камеры, где был заперт Швейк, то он увидел бы, что под русской шинелью спят на одной койке 2. Из-под шинели выглядывали 2 пары сапог. Сапоги со шпорами принадлежали майору, без шпор Швейку. Оба лежали, прижавшись друг к другу, как 2 котенка. Лапа Швейка покоилась под головой майора, а майор обнимал Швейка за талию, прижавшись к нему, как щенок к суке. В этом не было ничего загадочного, а со стороны майора это было просто осознанием своего служебного долга. Наверное, вам случалось сидеть с кем-нибудь всю ночь напролет. Бывало, наверное, и так: вдруг ваш собутыльник хватается за голову, вскакивает и кричит: «Иисус Мария! В 8 часов я должен был быть на службе!» Это так называемый приступ осознания служебного долга, который наступает у человека в результате расщепления угрызений совести. Человека, охваченного этим благородным приступом, ничто не может отвратить от святого убеждения, что он должен немедленно наверстать упущенное по службе. Эти люди, те призраки без шляп, которых швейцары учреждений перехватывают в коридоре и укладывают в свои берлоги на кушетку, чтобы они проспались. Точно такой приступ был в эту ночь у майора. Когда он проснулся в кресле, ему вдруг пришло в голову, что он должен немедленно допросить Швейка. Этот приступ осознания служебного долга наступил так внезапно, и майор подчинился ему с такой быстротой и решительностью, что никто не заметил его исчезновения. Зато тем сильнее ощутили присутствие майора в караульном помещении военной тюрьмы. Он влетел туда как бомба. Дежурный фельдфебель спал, сидя за столом, а вокруг него в самых разнообразных позах дремали караульные. Майор Фуражкин Бикрень разразился такой руганью, что солдаты как зевали, так и остались с разинутыми ртами, лица у всех перекосились. На майора с отчаянием и как бы кривляясь смотрел не отряд солдат, а стая оскалившихся обезьян. Майор стучал кулаком по столу и кричал на фельдфебеля: «Вы нерадивый мужик! Я уже 1000 раз повторял вам, что ваши люди — банда вонючих свиней!» Обращаясь к остолбеневшим солдатам, он орал: «Солдаты! Из ваших глаз прет глупость! Даже когда вы спите, а проснувшись, вы, мужичье, корчите такие рожи, словно каждый из вас сожрал по вагону динамита!» После этого последовала длинная и обильная проповедь об обязанностях караульных и под конец требования немедленно отпереть ему камеру, где находится Швейк. Он хочет подвергнуть преступника новому допросу. Вот таким образом майор ночью попал к Швейку. Он пришел в камеру, когда в нем, как говорится, все расползалось. Последним взрывом был приказ выдать ключи от тюрьмы. Фельдфебель пришел в отчаяние от требования майора, но, помня о своих обязанностях, ключи выдать отказался, что неожиданно произвело на майора прекраснейшее впечатление. «Вы банда вонючих свиней!» — кричал он во дворе. «Если бы вы мне выдали ключи, я бы вам показал!» «Осмелюсь доложить!» — ответил фельдфебель. «Я вынужден запереть вас и для вашей безопасности приставить к арестанту караульного. Если вы пожелаете выйти, то будьте любезны, господин майор, постучать в дверь». «Ты дурной!» — сказал майор. «Павиан ты, верблюд! Ты думаешь, что я боюсь какого-то там арестанта, раз собираешься поставить караульного, когда я буду его допрашивать? Черт вас побери! Заприте меня и вон отсюда!» Керосиновая лампа с прикрученным фитилем, стоявшая в окошечке над дверью в решетчатом фонаре, давала тусклый свет, и майор с трудом отыскал проснувшегося Швейка. Последний, стоя на вытяжку у своих нар, терпеливо выжидал, чем, собственно говоря, кончится этот визит. Швейк решил, что самым правильным будет представиться господину майору, и поэтому энергично отрапортовал: «Осмелюсь доложить! Господин майор, арестованный один, других происшествий не было!» Майор вдруг забыл, зачем он пришел сюда, и поэтому сказал: «Рудь, где у тебя этот арестованный?» «Это, осмелюсь доложить, я сам», — с гордостью ответил Швейк. Майор, однако, не обратил внимания на этот ответ, ибо генеральское вино и ликеры вызвали в его мозгу последнюю алкогольную реакцию. Он зевнул так страшно, что любой штатский вывихнул бы себе при этом челюсть. У майора же этот зевок направил мышление по тем мозговым извилинам, где у человека хранится дар пения. Он непринужденно повалился на тюфяк, лежавший на нарах у Швейка, и завопил так, как перед своим концом визжит недорезанный поросенок. Ух ты! «Таненбаум, о, Таненбаум, ви шон зин дайне блете, о, Таненбаум, о, Таненбаум, ви шон зин дайне блете, те-те-те». Он повторял эту фразу несколько раз подряд, обогащая мелодию нечленораздельными повизгиваниями. Потом перевалился, как медвежонок, на спину, свернулся клубочком и тут же захрапел. «Господин майор, — будил его Швейк. «Осмелюсь доложить, вы... вы наберетесь вшей». Но это было совершенно бесполезно. Майор спал мертвым сном. Швейк нежно посмотрел на него и сказал: «Ну, ну тогда спи, спи, бай-бай ты, пьянчуга!» И прикрыл его шинелью. Потом сам забрался под шинель. Утром их нашли тесно прижавшимися друг к другу. К 9 часам, в самый разгар поисков исчезнувшего майора, Швейк слез с нар и счел нужным разбудить господина начальника. Он стащил с него русскую шинель и весьма энергично принялся трясти, пока, наконец, майор не уселся на нарах. Он тупо глядел на Швейка, как бы ища у него разгадки того, что, собственно, произошло с ним. «Осмелись доложить! Это я, господин майор! Осмелись доложить!» — сказал Швейк. «Сюда? Вот к нам, сюда, уже несколько раз приходили. Из караульного помещения». «Да-да-да, из караульного помещения, чтобы убедиться, живы ли вы». «Ну, правильно, вы живы, вот и хорошо». «Поэтому я... Подождите, я позволил себе разбудить вас теперь, так как я не знаю, в котором часу вы встаете». «На пивоваренном заводе в Укрженевесе работал один бондарь. Вот послушайте, он спал по обыкновению своему до 6 часов утра. Но если проспит хотя бы четверть часика, то есть до 7:15, то уже потом дрыхнет до полудня. Он делал это до тех пор, пока его не выгнали из завода. Со злости он потом донес оскорбление церкви и одному из членов царствующей фамилии. Вот как!» «Ты глупый, так?» — крикнул майор не без некоторого отчаяния, так как после вчерашнего голова его напоминала разбитый горшок, и ему все еще было непонятно, почему он здесь сидит, зачем приходили из караульного помещения, и почему этот парень, который стоит перед ним, болтает такие глупости, что не поймешь, где начало, где конец. Все казалось ему очень странным. Он смутно вспоминал, что был уже здесь как-то ночью. «Да, но зачем?» «Я уже был раз ночью здесь?» — спросил он не совсем уверенно. «Согласно приказу, господин майор», — ответил Швейк. «Насколько я понял, из слов господина майора, осмелюсь доложить, господин майор, пришли меня допросить». Тут у майора прояснилось в голове. Он посмотрел на себя, потом оглянулся, как бы отыскивая что-то. «Не извольте ни о чем беспокоиться, господин майор», — успокоил его Швейк. «Вы проснулись совершенно так, как пришли. Вы пришли сюда без шинели, без сабли, но в фуражке. Вот фуражка там, вот посмотрите, вот там, узнаете, ваша фуражка там лежит. Мне пришлось ее взять у вас из рук, так как вы хотели подложить ее себе под голову». «Ну как же, парадная офицерская фуражка, все равно, что цилиндр. Выспаться на цилиндре умел только один пан Кардерас в Лодыньце. А тот, бывало, растянется в трактире на скамейке, подложит цилиндр под голову. Он ведь пел на похоронах и ходил на похороны в цилиндре. Так вот, подложит цилиндр под голову и внушит себе, что не должен его помять. Такой был человек аккуратный. Целую ночь, бывало, парил над цилиндром незначительной частью своего веса, так что цилиндру это нисколько не вредило. Наоборот, это ему даже шло на пользу. Поворачиваясь сбоку на бок, Кардерас своими волосами лощил его так, что он всегда был как выутюженный». майор теперь уже сообразил, что к чему, и, не переставая тупо глядеть на Швейка, повторял. Ты дурить, да? Я быть здесь, я идти отсюда. Он встал, пошел к двери и громко постучал. Прежде чем пришли открыть, он успел сообщить Швейку. Если телеграм не прийти, что ты есть ты, то ты будет висель. Будет висель. «Сердечно благодарю», — ответил Швейк. «Я знаю, господин майор, вы очень заботитесь обо мне, но если вы, господин майор, может, тут на тюфике одну подцепили, то будьте уверены, если маленькая и с красноватой спинкой, так это самец. И если он только один, и вы не найдете такую длинную серую с красноватыми полосками на брюшке, тогда хорошо, а то была бы парочка, а они, эти твари, ужас, как быстро размножаются, еще быстрее, чем кролики!» «Ляссен зидас!» «Оставьте это!» — упавшим голосом сказал майор Швейку, когда ему отпирали двери. В караульном помещении майор уже не устраивал никаких сцен. Он очень сдержанно распорядился послать за извозчиком и, трясясь в пролетке по скверной мостовой перемышле, все думал о том, что преступник — идиот первой категории, но все же, по-видимому, это невинная скотина, а ему, майору, остается одно из двух: или, немедленно вернувшись домой, застрелиться, или же послать за шинелью и саблей генералу и поехать в городские бани выкупаться, а после бань пойти в винный погребок у Фольгрубера, как следует там подкрепиться и заказать по телефону билет в городской театр. Не доехав до своей квартиры, он выбрал второе. На квартире его ожидал небольшой сюрприз. Он подоспел как раз вовремя. В коридоре квартиры стоял генерал Финк. Он держал за шиворот денщика и, тряся его изо всех сил, орал: «Где? Где твой майор, скотина? Отвечай, животное!» Но животное не отвечало, лицо у него посинело, генерал слишком сильно сдавил ему горло. Подошедший во время этой сцены майор заметил, что несчастный денщик крепко держит под мышкой его шинель и саблю, которые он, очевидно, принес из передней генерала. Сцена эта показалась майору забавной, поэтому он остановился у приоткрытой двери и молча смотрел на страдания своего верного слуги, давно уже сидевшего у него в печенках. Денщик постоянно его обворовывал. Генерал на момент выпустил посиневшего денщика единственно для того, чтобы вынуть из кармана телеграмму, которой затем он стал хлестать денщика по лицу и по губам, крича при этом: «Где твой майор, скотина? Где твой майор-аудитор, скотина? Чтобы я смог передать ему служебную эту телеграмму, на тебе, скотина!» «Я здесь!» — отозвался майор Дервота, которому сочетание слов «майор-аудитор» и «телеграмма» снова напомнило о его прямых обязанностях. Воскликнул генерал Финк. «Ты вернулся?» В его голосе было столько яду, что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях. Генерал приказал ему следовать за ним в комнату. Когда они сели, он бросил и схлестанную об денщика телеграмму на стол и произнес трагическим голосом: «Читай! Это твоя работа!» Пока майор читал телеграмму, генерал бегал по комнате, опрокидывая стулья и табуретки, и вопил: «А все-таки я его повешу! Повешу я его!» Телеграмма гласила следующее: «Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец 11-й маршевой роты, пропал без вести 16-го сего месяца на переходе Хейров-Фельдштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воялич, в штаб бригады». Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался. «Фельдштейн находится в 40 километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом к Швейку попала русская форма в местности, находящейся на расстоянии свыше 150 километров от фронта, остается неразрешимой загадкой, ведь окопы тянутся по линии Соколь-Турза-Козлов». Когда майор сообщил об этом генералу и показал на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал Швейк, генерал заревел, как бык, так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах. Он подошел к телефону, вызвал караульное помещение и отдал приказ: «Немедленно привести на квартиру майора арестанта Швейка». В ожидании исполнения приказа генерал со страшными проклятиями выражал свою досаду на то, что не распорядился повесить Швейка немедленно, на собственный риск, без всякого следствия. Майор возражал и все твердил, что о законе, и закон не позволяет, и справедливости, которые идут рука об руку. Он в пышных периодах ораторствовал о справедливом суде, о роковых судебных ошибках и вообще обо всем, что приходило ему в голову, ибо с похмелья у него сильно болела голова, и он испытывал потребность рассеяться разговором. Когда Швейка наконец привели, майор приказал ему объяснить, что произошло у Фельдштейна и откуда вообще взялась эта русская форма. Швейк объяснил все надлежащим образом, подкрепив свои положения примерами из истории людских мытарств. Когда майор спросил, почему он об этом не говорил на допросе, Швейк ответил, что его, собственно, никто и не спрашивал. Все вопросы сводились лишь к одному: «Признаете ли вы, что добровольно и без какого-либо давления надели на себя форму неприятеля?» Так как это была правда, он ничего другого не мог сказать, кроме: «Но, безусловно, да, действительно, точно так, бесспорно». С другой стороны, он с огорчением отверг предъявленные ему на суде обвинения о том, что он де предал государя-императора. «Этот человек просто идиот», — сказал генерал майору. «Переодеваться на плотине в русское обмундирование, бог весть кем оставленное, позволить зачислить себя в партию пленных русских? На это способен только идиот!» «Осмелись доложить!» — откликнулся Швейк. «Я сам за собой иногда замечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру». «Цыц, осел!» — прикрикнул на него майор и обратился к генералу с вопросом, что теперь делать со Швейком. «Пусть его повесят в бригаде», — решил генерал. Час спустя Швейка под конвоем вели на вокзал, чтобы доставить его в Воялич, в штаб бригады. тюрьме Швейк оставил маленькую памятку о себе, выцарапав щепкой на стене в три столбика список всех супов, соусов и закусок, которые он ел до войны. Это было своеобразным протестом против того, что в течение 24 часов у него маковой росинки во рту не было. Одновременно со Швейком в бригаду пошла следующая бумага. На основании телеграммы номер 469 пехотинец Йозеф Швейк, сбежавший из 11-й маршевой роты, передается штабу бригады для дальнейшего расследования.